Тема вторая. Как представиться и попросить кого-либо к телефону? Topic 2. How to introduce yourself and ask someone to call. Здравствуйте, вас беспокоит инженер Питерс из фирмы Трансевро. Hello, this is Mr. Peters, an engineer from Transevro company. Я звоню по поводу текущего заказа. I'm calling about the current order. Я хотел бы поговорить с госпожой Петровой. I'd like to talk to Ms. Petrova. Вы не могли бы соединить меня с заместителем директора? Could you please connect me with the deputy director? Мне бы хотелось поговорить с начальником технического отдела. I would like to talk to the head of the technical department. Добрый день. С вами говорит секретарь господина Джонсона. Hello, this is Mr. Johnson's secretary. Я соединяю вас с директором. I connect you with the director. Хорошо, я жду. Okay, I'm waiting.